Волчья яма. Повесть. Одинокая фигура человека то появлялась, то исчезала в негустом березовом подлеске среди высоко вознесшихся к небу боровых сосен. Это был молодой парень в засаленном солдатском бушлате, зимней шапке на голове. Из-под распахнутых воротников его одежек выглядывали на груди несколько синих полосок заношенной, давно не стиранной тельняшки. Исхудавшее мальчишеское лицо несло выражение крайней озабоченности, почти испуга. Солдат шел не спеша, то и дело останавливаясь, иногда меняя направление в лесу, постоянно оглядываясь по сторонам. Сосновый бор между тем полнился густым ветреным шумом, который, порой усиливаясь, заглушал собой все другие разрозненные звуки леса. Впрочем, солдат уже научился в привычном шуме деревьев различать случайные звуки: хруст сломанной ветром ветки, падение на земь еловой шишки. Шум его не пугал, хотя под соснами внизу, в общем, казалось тихо, ветер сюда почти не проникал, опустив к земле разлапистые ветви, тихо стояли угрюмые елки, неподвижно высились зеленые пирамидки можжевельника, порой трепетала лишь свежая листва берез. Земля под деревьями была по-весеннему голой, без травы. Местами, набираясь к цветению сил, зеленели лесные ягодники-черничники. На пригорках широко раскинулись серые поросли беломошника, ступать по которому было непривычно мягко, словно по ковру в комнате. Хотя по ковру в сапогах солдат никогда не ходил. Единственный ковер в их квартире всегда висел на стене, да и сапог он не носил до службы. А эти, как надел, тяжелые кирзачи с негнущимися голенищами, так и не снимал второй год. И в сушь, и в непогоду. Они были на ногах. Неудивительно, что один уже запросил каши. Хотя что сапоги? Начали рваться брюки, прочные армейские хабе с форменными заплатами спереди и сзади. На правом колене уже появилась дыра. Наверное, в другое время все это причинило бы немало забот солдату. Но теперь его донимала иная забота. Солдат хотел есть. Чувство голода и вело его через хвойный пригорок, заставляя обшаривать взглядом ветви деревьев, поглядывать на земь. В том был его конкретный интерес. Под деревьями могли появиться грузди. Вчера он нашел их 3 штуки и съел. Съев, испугался, что может отравиться и околеть в этой лесной глухомани. Вчера, однако, обошлось. Немного покрутило в животе и перестало. «Значит, можно кормиться грибами», — подумал солдат. Лишь бы их попадалось больше. Еще он надеялся высмотреть в ветвях птичье гнездо. Когда-то в детстве, во время каникул, в деревне ребята спороли с дерева маленькое волосяное гнездо, из которого выкатилось 4 серых яичка. 2 из них разбились, а 2 он принес в хату к бабушке, и та разворчалась. «Зачем разорили птичье жилище? Господь накажет!» Тогда он и в самом деле пожалел о глупом ребячьем поступке. Иное дело сейчас, когда давно уже нет бабушки, и Бог, похоже, окончательно отступился от него. А главное, он успел убедиться, что голод действительно не тетка. Ни груздей на земле, ни птичьих гнезд на деревьях солдату нигде не попадалось. Не видно было и птиц, не слышалось их пения. И солдат подумал, что, возможно, это только в бору. Может, имело смысл поискать в Ольшанике на берегу речки. Вчера он недолго бродил там, правда, также с нулевым результатом, но вчера его выгнал оттуда дождь, от которого он укрылся в бару. В который раз за весну Бор спасал его от непогоды и давал пристанище на ночь. Но съестного здесь не было. Земля под соснами была услана слоем сухой рыжей хвои, полной лесных насекомых. Ночью, когда он уснул на пригорке, под одежду налезло муравьев, и солдат все утро чесал бока, пытаясь от них избавиться. Сыроватые ольшаниковые места он недолюбливал, и во время лесного блуждания обычно обходил стороной. Куда с большим удовольствием бродил бором, где стройные сосны очаровывали своей поднебесной высотой, особенно в погожую предвечернюю пору, когда их вершины торжественно сияли в позолоте закатных лучей. А на опушке или где-нибудь на прогалине иногда попадала старая сучковатая сосна, на которую по-ребячьи хотелось взобраться и не слезать до ночи. Впервые в сосновый бор он попал во время учений, сразу по прибытии из учебки в полк. Автомашину связи тогда поставили под сплошной хвойный шатер. Не потребовалось и маскировать ее сетью. Солдат работал на радиостанции, и сквозь растворенную дверь 3 дня и 3 ночи дышал смолистым ароматом бора, слушал пение птиц. Особенно во время дежурства ночью. Жаль, учения скоро кончились, а потом началось такое, о чем не хотелось и вспоминать, да и забыть было невозможно. Ольшаник над речкой вовсю зеленел сочной весенней листвой. Густо и широко разрослись кусты лозняка, влаги тут было в избытке. Внизу, пробиваясь сквозь сухой прошлогодний бурьян, лезла к свету крапива, топорщились жесткие стебли малины. В зарослях кое-где оставалась приметной, заброшенная с прошлых лет стежка. Солдат осторожно пошел по ней, не очень раздумывая, куда. Стежкой всегда хотелось куда-нибудь идти. В это время его обостренное голодом обоняние уловило в воздухе горьковатый запах дыма, и солдат остановился. По всей видимости, это был дым из леса, где-то горел костерек. А может быть, дым доносился с поля, усомнился солдат. Но поле все-таки было далеко отсюда, за болотом. Деревни там почти все уже пожгли, особенно ближайшие к зоне. Еще недавно на границе с зоной была проволока на кольях, но проволоку во многих местах посрезали и вывезли, как и много чего из деревень, разоренных и разграбленных после аварии. Милиция иногда наскакивала сюда на своих УАЗах, но у милиции вечно не хватало бензина. А главное, кому была охота лезть в это атомное пекло? Не хотелось лезть и солдату, но вот в лес. Когда его на хуторе едва не накрыла милиция, он не стал искушать судьбу дважды. Да и хозяин самосел сказал: «Надо тебе уходить, сынок». Солдат не хотел беды ни себе, ни самоселу деду. И ушел, куда глядели глаза. Глаза и привели его в зону. Правда, может случиться так, что сам он наказал себя даже строже, чем это сделал бы военный трибунал. Все же зона не рай, если отсюда всех давно выселили, когда сюда боится заезжать милиция, когда в газетах не перестают писать про цезий да стронций, которыми засыпаны соседние области. Весь мир встревожен. Запад гонит гуманитарную помощь, лекарства, принимает детей на оздоровление. И это из ближних к зоне сел и поселений, а он влез в самую зону. Правда, и он вначале боялся, казалось, заболеет.